Глава 15. Несабба. Той ночью Ульфу приснился на удивление живой сон, которому суждено было оказать куда большее влияние на реальность, чем обычному кошмару. Ульфу снилось, будто он едет в своем Саабе по загородной местности, а рядом сидит Мартин. Воздух свеж, ветерок, проникая в открытые окна, треплет Мартиновы уши так, что становятся видны вставленные в них миниатюрные слуховые аппараты. Непривычное зрелище. Ульфа охватывает чувство довольства. Они едут куда-то без особой цели и особенно не торопятся туда попасть. Но тут атмосфера сна внезапно меняется. Впереди, за поворотом, он видит полицейскую заставу. Из-за барьера выступают две фигуры и делают Ульфу знак «Остановиться». В одной из фигур Ульф признает комиссара Альберга. Альберг изысканно вежлив. Он расспрашивает Ульфа о здоровье и самым дружеским образом ерошит Мартину шерсть. Но потом он внезапно заглядывает на заднее сиденье и замечает там решетку радиатора, которую Валигот Даниор подарил Ульфу в знак благодарности за поддержку. «Это, — провозглашает комиссар, — не что иное, как взятка, Варк. Вы уволены!» Ульф запротестовал, что он ни в чем не виноват. «Я как раз собирался подавать рапорт, — сказал он, — как раз туда ехал!» На комиссара это не произвело никакого впечатления. «Куда туда? — спросил он. — Куда вы ехали?» «В прошлое! — торопливо ответил Ульф. — Я ехал в...» Тут он замялся и умолк. Куда же он ехал с этой решеткой? Он и понятия не имел. И тут Мартин повернулся к нему и сказал на превосходном шведском: «Ты знаешь ли, сам во всем виноват». На какое-то мгновение Ульф совершенно забыл о комиссаре и думал только о том чуде, которому он только что стал свидетелем. Мартин никогда раньше не разговаривал, и тут вдруг заговорил на прекрасном, пускай и немного старомодном, шведском. Ульф проснулся, все еще под впечатлением от этого абсурдного сновидения. Открыл глаза и уставился в потолок. Свет от уличных фонарей проникал сквозь луврские жалюзи на окне и отбрасывал на стену полосатую тень, которая самым неприятным образом напомнила ему о решетке Сааба. Ульф сел в кровати и посмотрел на часы. Было 5 утра, и до подъема оставалось еще 1,5 часа. Он снова подумал о своем сновидении. Решетка все еще была у него, стояла прислоненная к стенке в свободной комнате. Он все собирался что-то предпринять, но прокрастинация привела к бездействию, и теперь было уже слишком поздно. Произошла та же история, что и с поводком, но в этот раз все было гораздо серьезнее. Если станет известно, что он принял от кого-то подарок, пускай он его вовсе не просил, тогда его сон может стать явью. А если его уволят, то пострадает его пенсия. Кроме того, ему будет непросто найти себе новую работу, потому что никто не захочет нанимать следователя, которого уволили за взятку. Взятка. Как же это было несправедливо! За всю свою карьеру Ульф ни разу не запачкал себе руки. Он был болезненно честен, до такой степени, что ему трудно было выдавить из себя даже самую белую ложь. И все же, чем дольше находится у него эта решетка, тем труднее будет выпутаться из этой ситуации, и тем сильнее он будет скомпрометирован, если ее кто-то увидит. Иногда представители властей заходили к полицейским домой безо всякого предупреждения, чтобы посмотреть, как они живут. Именно так ловили нечистых на руку офицеров, которые жили непосредством. И попасться могли не только взяточники, но и те, кто бездумно позволял людям вроде Валигота Даниора преподносить им подарки. Ульф выбрался из кровати и открыл окно. Набрал полную грудь свежего утреннего воздуха. Решение было принято. Выбросить решетку, где попало, он не мог. Весь опыт детектива подсказывал ему, что когда люди пытаются избавиться от орудия преступления, они неизбежно попадаются. В нынешние времена камеры наблюдения есть буквально на каждом углу, и ты никогда не знаешь, кто может за тобой наблюдать. А еще были случайные прохожие, у которых имелась привычка замечать выкидывающих что-то преступников. Причем последние понятия не имели, что их кто-то заметил. Отвези он решетку на городскую свалку, его заметят и там. Брось он ее где-нибудь у дороги, из-за угла обязательно появится велосипедист или фермерша выглянет не кстати из окна своего дома. Нет, он будет действовать по-другому. Завтракать Ульф не стал, но сделал себе вместо этого двойной эспрессо. Укрепив таким образом силы, Ульф достал из пустующей комнаты решетку Сааба, завернул ее во вчерашнюю газету и разбудил Мартина, который, несмотря на свою депрессию, всегда спал очень крепко. У Ульфа еще оставался старый поводок, которым он теперь пользовался вместо того нового, который пришлось вернуть в отдел снабжения. Он прицепил его к ошейнику Мартина, и они вышли из дома. Сжимая решетку под мышкой, Ульф пошел туда, где стоял Сааб. Мартин, который поначалу вел себя довольно вяло, теперь оживился, с энтузиазмом внюхиваясь в утренний воздух. Вечно менявшаяся социальная география города была известна Ульфу не хуже, чем любому полицейскому с улиц. Он знал, где обитают банды, знал, где местные связи натягиваются, сталкиваясь с привозными ценностями, знал места разгула уличной преступности, и именно туда-то он сейчас и направлялся. Севит он выбрал потому, что Блумквист недавно говорил о проблемах этого района. «Вот, говорят, это особенно уязвимое место», — заметил он. «Я бы сказал, что это особенно опасное место, но...» Тут он пожал плечами. «Я не социолог, Варк, и не криминалист, я полицейский». И тут он добавил кое-что, запавшее Ульфу в память. «Есть там одна улица, где все, что не прибито гвоздями, исчезает. Попробуйте оставить что-нибудь в машине на 5 минут. Вернетесь — хвать, а вещи уже нет». Добравшись до Севида, Ульф наугад выбрал улицу и поставил Сааб на парковку у продуктового магазинчика. Там уже горел свет и толпились люди. Видимо, утро в этой части города наступало довольно рано. «Пойдем-ка, Мартин, погуляем», — сказал Ульф. «Ненадолго, где-нибудь на полчасика». Пес поднял на него глаза, прочел по губам слово «погуляем» и замахал хвостом. Оставив все окна в машине открытыми, Ульф ушел. Ему в этих местах было немного неуютно, но он говорил себе, что здесь никому не известно, что он следователь. В глазах местных он был всего лишь еще одним человеком с собакой, незнакомцем, который, должно быть, направлялся к своему дилеру, не особо важная птица. Ульф с Мартином гуляли 40 минут или около того. На одной из улочек к ним начала было проявлять интерес компания подростков. Но у них явно вызвал опасения Мартин, который был довольно крупной собакой и выглядел так, будто он способен о себе позаботиться. Подростки внимательно за ним наблюдали, но так ничего и не предприняли. Ульф шел вперед, глядя перед собой, и гадал, что подростки делают на улице в такой час. Ни один уважающий себя подросток не станет бодрствовать в 6 утра. «Эти молодые люди, — сказал он себе, — должно быть, несут ночную вахту. Скоро они отправятся спать, и тогда им на смену придет дневная вахта». Ульф спланировал прогулку таким образом, чтобы вернуться на ту улицу, где он оставил Сааб, с другого конца. Завернув за последний угол, он принялся искать глазами машину. Ее не было. Ульф застыл на месте. План был таким простым. Он ненадолго оставит машину без присмотра, и решетка будет украдена, в точности, как предсказывал Блумквист. Вот и все, ничего сложного. Но что-то пошло не так. Украли саму машину. Ульф быстро пошел вперед, мысленно проклиная свой идиотский план. Когда он дошел до места, где раньше стоял Сааб, то увидел валяющуюся на земле решетку, выкинутую ворами из машины. Мартин обнюхал решетку и выжидательно посмотрел на хозяина. Но Ульфу было нечего ему сказать. Он закрыл глаза. Ему хотелось плакать. Он любил эту машину, так ее любил. А теперь какой-то мерзкий тип исполненный ненависти ко всему, что символизировал собой этот автомобиль, будет разъезжать на нем туда и сюда, убивая коробку передач, и без сомнения сожжет Сааб на каком-нибудь пустыре, как только машина ему надоест. Ульф почувствовал, как слезы бессильной злости и ненависти к себе жгут ему глаза. Слезы по всему тому, что было утеряно. Слезы по общественному доверию. Слезы по потерянной идее общины, по взаимному уважению. Слезы по идеалам, в которые он, как и многие другие, еще хотел верить, но которые, похоже, были мертвы. Через пару часов Блумквист нашел Ульфа в кафе напротив работы. Ульф заметил его не сразу. Он сидел, уставившись в свой кофе. Подняв глаза, он увидел, что Блумквист стоит рядом и смотрит на него с озабоченным выражением на лице. «Вы в порядке, Варк?» — спросил он. Ульф кивнул, но кивок вышел не слишком убедительным. «Расскажите, дядюшке», — сказал Блумквист, усаживаясь напротив. Ульф поморщился. Ему уже приходилось слышать, как Блумквист употребляет это выражение, и ему оно не нравилось. Но сейчас было не время поднимать эту тему. Так что он просто ответил. «Мой Сааб угнали». Блумквист пришел в ужас. «Этот старый красивый автомобиль?» «Да. Этим утром я поехал прокатиться, просто воздухом подышать». Он не собирался рассказывать Блумквисту о своем провалившемся плане, пускай даже это означало... Ему даже мысленно не хотелось использовать слово «солгать». Но сейчас он был на пределе и мог позволить себе небольшое послабление. «Куда вы об этом сообщили?» — спросил Блумквист. Ульф молчал. «Вы ведь об этом сообщили?» — продолжал Блумквист. Ульф помотал головой. «Какой в этом смысл? Вы не хуже меня знаете, что наши друзья из отдела угонов не успевают справляться с потоком дел. Никто не успевает». Он немного помолчал. «Хорошо нам с нашими деликатными расследованиями. У нас сколько угодно времени, чтобы ковыряться в наших мелочах. Но когда речь идет о бомбах, перестрелках и угонах, как они вообще умудряются хоть что-то делать?» Блумквист, к некоторому удивлению Ульфа, спорить не стал. «Вы правы. Но должно же быть что-то, что мы можем сделать». «Мы можем с этим смириться», — сказал Ульф. Блумквист задумался. «А помните того парня, о котором вы мне рассказывали, которого лютеранский пастор ударил?» Ульф обреченно повесил голову. «Да, помню». «Как его звали?» «Велигот Даниор», — ответил Ульф. «Он принадлежит к...» «Да, знаю», — прервал его Блумквист. «Но ведь это, как бы правильно сказать, это его поле деятельности. В общем, вы говорили, он пришелся вам по душе». Ульф отпил глоток кофе. «Да, это так. Мне кажется, им не просто живется, этим людям. Горожане настроены против них, обвиняют их во всем подряд». Блумквист засмеялся. «Не то чтобы они делали все подряд, — сказал он, — но некоторые из них, вы должны это признать, кое-что делают. Никаких стереотипов, вы понимаете?» «Я понимаю», — сказал, покосившись на него Ульф. «Позвоните ему», — предложил Блумквист. «Зачем?» «Затем, что он может помочь. Он же, как я понимаю, занимается автомобильными кражами. Опять-таки, никаких стереотипов с моей стороны. Или, может, он знает кого-нибудь?» Ульф задумался. «Мне кажется, не стоит. Все-таки я занимался этим расследованием. Это все равно, что просить его об ответном одолжении». «Это и будет одолжение», — согласился Блумквист. «Да что там, я и сам могу с ним поговорить. Нас с ним ничего не связывает. Позвоню ему и спрошу. Мой друг, помните, который вам тогда помог, лишился своего старого прекрасного Сааба. Вам случайно ничего об этом не известно?» Ульф пожал плечами. «Ну, думаю, это можно». «Тогда так и поступим», — сказал Блумквист. «Можете дать мне его телефон?» «Возьмите у Карла», — ответил Ульф. «В деле он есть». Блумквист заказал кофе себе и еще один Ульфу. Пока они пили кофе, Блумквист сказал: «Помните то дело с собаками?» Несмотря на скорбь по утраченному Саабу, Ульф сумел улыбнуться. «Да, забавно вышло, правда? «Вы сказали, тот эстонец, ну, который экспортировал собак, похожих на волков, вы сказали, он дрессирует собак для киносъемок?» «Да, так и есть. Он находит собак, похожих на волков, долго их тренирует, а потом продает кинокомпаниям, которым нужны для съемок волки. Вполне успешный бизнес, хотя, как я понимаю, довольно нишевый». «Все по закону?» «Конечно, никто не обижен. Просто мой ветеринар, к которому я вожу Мартина, все не так понял. Он думал, что тот эстонец экспортирует собак, выдавая их за волков, а на самом деле все прекрасно знали, что это никакие не волки». Блумквист вертел в руках чашку. «У моей сестры есть собака», — начал он. «Прекрасный пес, очень послушный, но ей кажется, что он мог бы стать актером. Ну, знаете, эти сериалы, где собаки спасают людей и всякое такое. Представляете, она даже написала сценарий про собаку, которая совершает подвиги. В главной роли она видит своего пса». Он умолк. Ульф продолжал молча смотреть на него. «Я дам вам его контакты», — сказал он наконец. «Кто знает, может, из этого что и выйдет». Потом он посмотрел на часы. «Мне нужно поехать кое с кем поговорить, Блумквист. Мне бы хотелось, чтобы вы пошли со мной в качестве поддержки. Просто на всякий случай». «Сделаю тот звонок и поедем», — сказал Блумквист. «Не хочется с этим затягивать». Ульф в ответ ничего не сказал. Иногда лучше промолчать, чем оставлять после себя след из слов, пускай и не написанных на бумаге, и оттого менее компрометирующих, пущенных на ветер, растворяющихся в воздухе. «Оке Хольмберг», — сказал Ульф, — «это мой коллега Блумквист. Он тоже состоит в отделе деликатных расследований». Оке спустился в приемную, чтобы с ними встретиться. В руке у него была папка-планшет, а мысли явно витали где-то еще. «Сейчас не очень удобное время», — сухо сказал он. «Речь сейчас не об этом», — ответил Ульф. «И боюсь, нам абсолютно все равно, удобно вам или нет». Оке вздрогнул. Подобного ответа он явно не ожидал, и его выражение сразу изменилось. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут же его закрыл. «Вы знаете, зачем мы здесь», — сказал Ульф. Это была классическая реплика следователя, чующего под собой зыбкую почву. Во многих случаях это срабатывало, и люди начинали поспешно оправдываться, не сознавая, что у следователя против них ровно ничего нет. Ответ Оки показал, что прием сработал и в этом случае. «Здесь говорить мы не можем», — быстро зашептал он. «На первом этаже есть столовая. Можем пойти туда». Ульф согласился, и Оки повел их по коридору, а потом по лестнице вниз в полуподвальный первый этаж. Откуда-то доносился стук печатного станка. Вскоре должен был выйти свежий выпуск газеты. Пахло типографскими чернилами. «Здесь немного шумно», — проговорил Оки, — «но, по крайней мере, мы сможем поговорить без помех». Они уселись за столик с дешевой пластиковой столешницей. «Я все могу объяснить», — сказал Оке. Ульф поднял бровь. Насколько же все становилось легче, когда преступник сознавался сам? «Прошу вас», — отозвался он, — «но должен вас предупредить, что Блумквист будет записывать все, что вы скажете. Вы, знаете ли, не обязаны ничего говорить». «Нет, я хочу», — ответил Оке. «Хорошо», — сказал Ульф. «Но, честно говоря, не очень понимаю, как можно объяснить шантаж». Оки удивленно уставился на него. «Шантаж?» «Да», — сказал Ульф. «Вымогательство. Выжимание денег с помощью угроз». Удивление Оки, казалось, возросло. «Не понимаю, какое отношение это имеет ко мне». Ульф фыркнул. «Вам может не нравиться термин, но грязь есть грязь, как вы ее ни называете». «Грязь?» «Шантаж», — сказал Блумквист. «Убийство души». Оки непонимающе взглянул на него. «Убийство?» «Души», — подсказал Блумквист. Оки потряс головой. «Нильс мне помогал. Ничего он меня не шантажировал. Да и кого-либо другого, если уж на то пошло». Ульф рассмеялся. «Не он шантажист, а вы, Хольмберг». «Я?» Оки явно был поражен до глубины души. «Я? Шантажист?» Ульфу стало ясно, что Оки и вправду верит в собственную невиновность. Какую-то долю секунды он раздумывал, в чем тут, собственно, дело. Оки явно хотел объясниться, но имел в виду не шантаж, а нечто другое. Еще одно доказательство тому, что люди могут признаться в чем угодно, если думают, будто тебе известно нечто, о чем на самом деле ты понятия не имеешь. «Вам бы лучше все объяснить», — сказал Ульф. «Это должно подействовать», — подумал он. «Деньги я всего лишь одолжил», — быстро заговорил Оки. «Клянусь вам, я правда собирался их вернуть. Мне сказали, схема абсолютно надежная, и мы получим 17% прибыли с гарантией через 6 месяцев после первой инвестиции». Ульф сохранял бесстрастное выражение. «Но этого не произошло?» «Нет, ничего мы не получили. А потом я обнаружил, что это, как это называется, схема Понци. Они собирают деньги, с кого могут, а потом из этих средств выплачивают дивиденды более ранним вкладчикам. Классический Понци». Блумквист в недоумении потряс головой. «Но как вы могли на это попасться? Вы же журналист». «Я был в отчаянном положении», — ответил Оки. «Влип в крупные неприятности». Тут он огляделся и понизил голос. Шум от прессы все еще заглушал звуки их разговора. Да и народу в столовой было немного. Еще пара человек сидели в дальнем конце зала. «Я был в долгах. И кредиторам надо было платить. Один из них угрожал подать на меня в суд». Ульф застонал. Сам он панически боялся долгов и не мог представить себе кошмара хуже, чем висящий на тебе долг, который ты не в состоянии выплатить. Он очень сочувствовал Греции, когда лето красное закончилось, и немцы призвали греков к порядку. Греки, конечно, сами виноваты, и все же. «Я одолжил деньги из журналистского благотворительного фонда», продолжал тем временем Оки. «Я был его попечителем». Ульф опять застонал. «Нет ничего хуже, — подумал он, — чем украсть деньги, собранные на благотворительность». Оки опустил взгляд, уставившись себе на руки. «Я сожалею, — сказал он, — сожалею об этом больше, чем я в силах вам об этом рассказать». Блумквист смотрел на него с негодованием. «Благотворительный фонд, — проворчал он. — Знаю, — сказал Оки, — знаю. Ну и в общем, я должен был их вернуть. И здесь-то и появляется Нильс. Мы когда-то встречались с его нынешней девушкой. Мы с ней всегда оставались лучшими друзьями, практически как брат и сестра». Ульф поднял на него глаза. «Эбба?» «Да. Мне не хотелось, чтобы она узнала об этой ситуации. И когда я спросил Нильса, не сможет ли он помочь мне с деньгами, я еще попросил его держать эти платежи от нее в секрете. И он согласился». Ульф, наконец, начал понимать, в чем тут дело. «Так значит, никакого шантажа не было?» «Господи, нет!» — сказал Оки. «Вообще-то он скорее просто дал мне эти деньги, даже не в долг». Он немного помолчал. «Такой уж он человек, знаете. Этот его имидж...» «Не соответствует действительности», — закончил за него Ульф. «Да», — подтвердил Оки. «Именно так. Но если вернуться к моему рассказу, то я вернул каждую копейку из того, что я одолжил. Я чувствовал себя просто ужасно. Я честный человек, господин Варк, и это был единственный раз, когда я совершил нечто подобное. Клянусь вам, всего один раз. И я никогда, никогда больше так не поступлю». Тут он опять замолк, а потом добавил: «Не то, чтобы я ожидал, будто вы мне поверите». Ульф вздохнул. Одно преступление можно было исключить. Но оказалось, что было совершено другое. Если следовать букве закона, сейчас ему надо было вынести Оке официальное предупреждение, а потом доложить о произошедшем в отдел коммерческих преступлений. Если следовать букве закона. Но разве законы всегда писались с оглядкой на реальную жизнь? Разве закон брал в расчет одно из главнейших человеческих достоинств — милосердие? Или признавал возможность прощения? Ульф посмотрел на Оки, у которого был совершенно несчастный вид. Какой смысл был наказывать его за проступок, который он собственноручно исправил, вернув одолженные деньги? «Прошу извинить нас, мы на минутку», — сказал Ульф. Он повернулся к Блумквисту и жестом предложил ему отойти вместе с ним в другой конец комнаты. «Ну, что вы думаете?» — спросил Ульф. Блумквист пожал плечами. «Он взял эти деньги». «Да, знаю, но из благотворительного фонда». «Да, знаю. Так значит, вы думаете, нам нужно его сдать?» Блумквист, поколебавшись, ответил. «Не обязательно». «Так значит, мы просто отпустим его? Без предупреждения?» — спросил Ульф. Именно этого он и хотел, но опасался, что Блумквист будет против. «Да», — ответил Блумквист, — «нельзя наказывать всех и каждого за все подряд». Они вернулись туда, где их ждал Оки. «Можно я задам вам один вопрос?» — сказал Ульф. «Конечно». «Та статья, которую вы собирались написать, где вы угрожаете разоблачить Нильса Седерстрёма, о чем это?» «Да ни о чем», — ответил Оки. «Это была его идея». Ульф ждал. «Он сам это предложил», — продолжал Оки. «Это все его имидж. Вы же знаете, ему нравится, когда люди думают о нем, будто он какой-то enfant terrible». «Enfant terrible» — французский, буквально «ужасное дитя», «безобразник», крылатое выражение. Ульфу и в самом деле это было известно. Во всем этом был смысл. Он покосился на Блумквиста, и тот кивнул. «Ладно», — сказал Ульф. «Я ни на секунду не собираюсь оправдывать то, что вы сделали, но...» Оки умоляюще посмотрел на него. «Я собираюсь проигнорировать то, что вы нам рассказали», — продолжил Ульф. «Если вы...» «Все, что угодно», — сказал Оки. «Только назовите все, что угодно». «Ваше слово», — продолжил Ульф. «Дайте мне слово, что никогда больше не станете так поступать». Оки трясло. «Оно ваше». «Хорошо», — сказал Ульф. «Значит, дело закрыто». Они вышли наружу, и тут у Блумквиста зазвонил телефон. Он поднял трубку, ответил что-то и быстро закончил разговор. Потом с улыбкой повернулся к Ульфу. «Это был Виллигот Даниор», — сказал он. «Он устроил, чтобы вашу машину вернули. Ее оставят у вашего дома сегодня вечером после 5:00». Ульф от радости хлопнул в ладоши. «Блумквист!» — воскликнул он. «Вы великий человек, потрясающий коллега! Вы герой!» Блумквист только отмахнулся. «Благодарите его, не меня!» — сказал он. А потом после недолгого размышления прибавил. «Карма, Варк, карма! Хорошие вещи происходят с людьми, которые делают хорошие вещи!» Ульф поморщился. Подобно большинству хороших людей, он себя таковым не считал. «Нет, правда!» — продолжал настаивать Блумквист. Он прибыл в Ко-Самуи раньше Анны и уже сидел за столиком возле окна, когда она въехала на стоянку. Он смотрел, как она паркуется, а когда она вышла из машины и направилась ко входу в ресторан, сердце сжалось у него в груди. На секунду он закрыл глаза. «Любовь — это душевная рана. Мы говорим себе, что это что-то другое, но это просто рана, такая же реальная и мучительная, как любое повреждение плоти. И она всегда захватывает нас врасплох, набрасывается без предупреждения, когда мы сидим в кафе или гуляем в парке, или делаем одну из тысячи обычных вещей, которые заполняют наши дни. Любовь нападает на нас и повергает нас в прах, точно библейские персонажи, которые повергают в прах своих врагов. Все это делает с нами любовь, потому что любовь есть травма, увечье, а вовсе не благословение, как мы наивно привыкли о ней думать». Анна подошла к столу и попросила прощения за то, что опоздала. «Но ты совсем не опоздала», — ответил он. «Это я пришел чересчур рано». «Ты такой добрый, Ульф», — сказала она, садясь. «Всегда берешь вину на себя, даже когда дело совсем не в тебе». Он молча отвел глаза. Ему было больно. Больно от мысли о том, что ему предстояло сейчас сделать. «У девочек на носу еще одно большое соревнование», — сказала она. «Норвежцы приезжают. Мы должны их обставить». «Норвежцы? Надо же». «И почему все так переживают из-за этих норвежцев?» «Норвежцы просто есть, это факт. Как погода, как деревья. Не обязательно постоянно плавать с ними наперегонки». И тут Анна добавила: «Конек норвежцев — плавание на спине». Это было для Ульфа новостью. Неужели приходилось беспокоиться еще и об этом? Ох уж эти норвежцы с их организованным обществом, низким уровнем преступности и фондом национального благосостояния. А теперь еще и с их плаванием на спине. «Так что там насчет плавания на спине?» — спросил Ульф. Анна тряхнула головой. «Мне кажется, мы можем выиграть. Почти точно, в заплыве на 100 метров. Нет, правда, у нас хорошие шансы». «Надеюсь», — ответил Ульф. сердце у него сжималось от тоски, и даже мысль о победе в заплыве на сотню метров на спине не могла поднять ему настроение. Ему вот-вот предстояло разрушить брак. То, что он мог от этого выиграть, ведь Анна станет свободной, в этот момент служило маленьким утешением. Она взяла со стола меню, глянула, а потом положила обратно на стол. Подняла на Ульфа глаза. «Я должна задать тебе этот вопрос», — мягко сказала она. «Вот сижу я здесь, болтаю, а до дела никак добраться не решусь. Мы можем и дальше говорить о девочках и об их успехах, можем поговорить о Мартине и его депрессии, можем поговорить о тайской кухне, о том, что тут с чем сочетается, о лимонном сорго и обо всем прочем, но все это время этот вопрос будет над нами висеть». Она замолчала, снова взяла со стола меню, и Ульф заметил, что у нее трясутся руки. Он принял решение. Потянувшись через стол, он сжал ее пальцы. Раньше он никогда этого себе не позволял. В первый раз он взял за руку женщину, которую так любил. «Джо ни с кем не встречается», — сказал он. Он почувствовал, как вздрогнули ее пальцы, а потом сжали, стиснув его руку. «Не встречается?» Ульф помотал головой. «Тебе не о чем беспокоиться. Как я уже сказал, Джо ни с кем не встречается. То, из-за чего ты переживала, в общем, беспокоиться не о чем». Ее глаза засияли. «Ты уверен? Ты точно уверен?» Он еще раз повторил свой вердикт. «Как я и сказал, никого у него нет. Ты можешь выкинуть это из головы». Он посмотрел в потолок. «И что ты рассчитываешь там увидеть?» — спросил он сам у себя. «Ангела с диктофоном?» Он сказал правду. У Джо был роман, но сейчас он ни с кем не встречался. Совершенно очевидно, Джо выбрал остаться с Анной. Ульф решился дать ему второй шанс. Пускай это даже значило, что у него самого шансов не оставалось. Тут он заметил, что Анна плачет. Он снова потянулся взять ее за руку, но она как раз доставала из сумочки платок. «Прости», — сказала она, — «звучит глупо, но я плачу от радости». Ульф заставил себя улыбнуться. «Я очень за тебя рад», — сказал он. «А теперь давай-ка выберем что-нибудь на обед. Мне еще нужно будет вернуться на работу, написать рапорт». «Ох уж эти рапорты», — подхватила Анна. «Рапорты, рапорты, рапорты». Тем вечером Ульф Варк, старший офицер отдела деликатных расследований, выпускник факультета криминалистики Лундского университета, обладатель слабослышащей собаки, единственного в Швеции пса, способного читать по губам, страстный любитель скандинавского искусства, друг многих и все же большой ценитель одиночества, вернулся домой на такси. У подъезда стоял его серебристо-серый Сааб. Прекрасный образчик инженерной мысли, который символизировал столь многое — мастерство Homo Faber, идею о том, что функциональное может быть прекрасно, саму Швецию, наконец. Ульф расплатился, и водитель такси сказал ему, кинув на Сааб: «Хорошая машина». Ульф не бросился первым делом к своему Саабу. Сначала он поднялся по лестнице и постучался к госпоже Хёкфорс. Она открыла дверь с улыбкой. «А я как раз собиралась вывести Мартина на прогулку», — сказала она. «Так пойдемте вместе», — предложил Ульф. «Можем выгулять его вдвоем». «С удовольствием», — отозвалась госпожа Хёкфорс. Тут из-за двери выскочил Мартин и принялся радостно облизывать хозяина. Они вышли на улицу. Мартин заметил Саап и подошел к машине, чтобы ее обследовать. Он обнюхал колеса, дверь, а потом зарычал. Госпожа Хёкфорс была озадачена. «Что это с Мартином?» — спросила она. Ульф нахмурился. Он решил, что, может быть, Мартин почуял запах угонщиков. Тут Мартин гавкнул. «Странно», — сказала госпожа Хёкфорс. «Он вот так же в точности залаял, когда несколько дней назад увидел в парке русских. Вот именно этот звук. Я называю это его русским лаем». Ульф подошел к Саабу. Быть может, дело было в освещении, но ему внезапно почудилось, будто машина стала несколько другого оттенка. Точно краску недавно обновили. Он достал из кармана ключ и попытался вставить его в скважину на дверце. Ключ не подошел. Ульф задрал голову и посмотрел в небо. Подумал о Велиготе Даниоре и его родичах ворах. Они были ворами и ничем другим. И чтобы доставить ему, Ульфу, удовольствие, они угнали чей-то чужой Сааб. Госпожа Хёкфорс почувствовала что-то неладно. «С вами все в порядке?» — спросила она. Ульф глубоко вздохнул. Все это было слишком сложно. «Да, все хорошо», — ответил он. Мартин унесся вперед. «Надо бы нам его догнать», — сказала госпожа Хёкфорс. «Он знает, как вести себя на дороге, но мне не нравится отпускать его от себя чересчур далеко». «Да», — сказал Ульф, — «чересчур далеко его отпускать никак нельзя». «Да вообще никого и ничего нельзя отпускать чересчур далеко», — подумал он. «Никак нельзя». Они завернули за угол, и здесь, рядом с белым микроавтобусом, был припаркован еще один серебристо-серый Сааб. Ульф резко остановился. «Это что же, ваша машина?» — удивилась госпожа Хёкфорс. «А я думала, это та, другая?» «Простите, ошибся», — сказал Ульф, улыбаясь. Ему хотелось прыгать от радости, хотелось кричать всем и каждому о своем счастье, хотелось запеть. Но он был Ульф Варк из отдела деликатных расследований, и были вещи, которые он никак не мог себе позволить, даже когда был настолько счастлив. В конце концов, не всем же вести себя как Абба. Текст читал Максим Галишников.